Первичный хаос. Теперь рассмотрим сценарий более умозрительного характера, который может привести к видоизменению стандартной модели. Предположим, что ранняя Вселенная была очень хаотической и турбулентной, и эта турбулентность вызывалась гравитационным коллапсом в некоторых ограниченных областях. Примечание диктора дали на странице 141, следует рисунок 52, искажение спектра фонового излучения. Согласно нестандартной модели Вселенной, чрезмерная турбулентность, имевшая место в ранней Вселенной, должна была приводить к выделению энергии, которая становилась частью общей энергии фонового излучения. Если турбулентность присутствовала во Вселенной спустя год после начала расширения, то излучение могло только рассеиваться. Плотность была слишком малой, чтобы вещество могло поглощать излучение, и чтобы излучение и вещество находились в тепловом равновесии. Это должно было привести к искажению спектра теплового излучения. В действительности измерения не обнаружили каких-либо существенных отклонений от спектра теплового излучения. Следовательно, роль первичной турбулентности в рассеянии энергии должна быть мизерной. Конец примечания диктора. Первичная турбулентность должна была в конце концов рассасываться, создавая тепло, процесс аналогичный выделению тепла при движении потока воздуха вокруг сверхзвукового снаряда. Таким образом, могло бы возникать дополнительное излучение. Основная часть фотонов такого излучения имела бы большую длину волны, чем средний фотон теплового излучения. Следовательно, происходило бы покраснение, то есть увеличение длины волны фонового излучения. Спектр излучения, претерпев однажды отклонение от своего начального распределения, впоследствии будет оставаться соответствующим той же температуре излучения, но относительно более красным. Рисунок 52. В эти ранние эпохи из-за многочисленных рассеяний фотонов Вселенная могла бы оставаться все еще непрозрачной. Таким образом, рассеяние покрасневшего излучения могло бы продолжаться. Но никаких дополнительных искажений спектра не происходило бы. Страница 142. После прекращения рассеяния этот румянец можно было бы обнаружить, иначе говоря, заметить покраснение или искажение наблюдаемого фонового излучения. Чтобы понять, почему это явление должно быть наблюдаемым, остановимся чуть подробнее на аналогии с туманом. Представим себе два источника света. Один красный, другой голубой в тумане. Наблюдатель не мог бы увидеть источники света, но видел бы цвет рассеянного света. Красный свет можно было бы заметить с больших расстояний, чем голубой, поскольку красный цвет, обладая большей длиной волны, рассеивается слабее голубого. Именно этим объясняется, почему небо голубое, а солнце вблизи горизонта выглядит красным. Голубой свет рассеивается в атмосфере сильнее, чем красный. Изучая рассеянный свет, мы могли бы извлечь информацию, например, о содержании пыли в атмосфере и о характере источника света, который непосредственно наблюдать нам не удалось. Подобным образом мы можем анализировать космическое фоновое излучение с тем, чтобы определить условия во Вселенной в ходе радиационной эры. Однако не было обнаружено никаких признаков подобного покраснения фонового излучения, которое в диапазоне радиоволн должно было проявляться преимущественным увеличением интенсивности более длинноволновых фотонов по сравнению с более коротковолновыми. Отсюда следует вывод, что любая турбулентность или диссипация в радиационную эру, то есть при возрасте Вселенной от 6 месяцев до примерно 1 миллиона лет, должна быть сравнительно слабой.